Когда-то раз, когда я осталась дома одна, я решила пригласить подружку на ночь. Позвонила ей, и мы договорились, что она сейчас приедет ко мне. Через полчаса я услышала стук в дверь и голос подруги. «Открывай, я замерзла». Голос дрожал, и я сразу поняла, что это Настя, так как она очень долго отнекивалась приезжать ко мне из-за холода на улице. Я сказала ей подождать, руки были мокрые. В ответ голос из двери повторял одно и то же. «Я замерзла!» И с каждым разом все громче и громче. Я решила, что она издевается, и специально к двери шла медленно. Вдруг мне звонит та же подруга. Я беру посохом трубку и говорю, что уже иду. Но подруга с телефона спрашивает, куда это я иду? И извиняется за то, что не приедет. В это время я уже стояла у входной двери и почти открыла ее. Я сказала Насте, что перезвоню. Я осталась один на один с собой и с голосом подруги из-за двери. В то время я очень хотела посмотреть в глазок, но никак не решалась. А голос этого существа все повторял и повторял. Я замерзла. И он уже почти перешел в рассерженный крик. Когда я посмотрела в глазок, то, что я там увидела, было просто не описать. Такое существо просто физически не может изобразить голос моей подруги. Вдруг, в какой-то миг, оно замолчало. Никаких звуков больше не было. Около минуты, может чуть меньше. Я постепенно начал успокаивать сама себя, как раздалось чуть слышное поскрябывание по двери. Этот звук усиливался моей слабой психикой и отдавался моей голове криком. Я была в такой панике, что даже не могла кричать. Горло онемело, и я чуть не упала в обморок. Мне стало плохо, и я упала и прижалась к стене. В то время, как из-за двери доносился уже более подходящий этому существу грубый голос. «Мне холодно! Впусти меня!» Скрежет сменился стуком. Причем таким, что в тот момент я думала, что оно выломает дверь. Я сидела у стены, прижимаясь к ней, как к спасательному кругу, и тихонько плакала. Все прекратилось в один момент. Дверь перестала трястись под его стуками, и голос тоже замолк. Я просидела у стены, как мне казалось, очень долго, периодически плача. После я вспомнила про телефон, ведь он все время был у меня в руке, и увидела одно пустое сообщение от скрытого номера. Я смотрела на пустой экран, и миллионы мыслей проходили в моей голове. Позвонила подруга, я вздрогнула, но все же взяла трубку. И оказалось, что я все еще могу говорить. Настя непринужденным голосом спросила, как у меня дела, и начала что-то рассказывать. «Ты меня слушаешь?» – возмущенным голосом спросила она. Естественно, в данный момент я никого не слушала. Я попросила ее все-таки приехать ко мне, и тихонько заплакала в трубку. Она успокоила меня и сказала, что сейчас приедет. Мы разговаривали с ней всю дорогу, что она ко мне шла, и я немного успокоилась, и даже смогла встать. Мы с ней попрощались по телефону, когда она уже зашла ко мне в подъезд. Через минуту я услышала звонок в дверь. Слава богу, не стук. Побежала к двери со всех ног кинуться на родное плечо и наконец разрыдаться. Но когда я открыла дверь, за ней стояло то самое существо, держа на руках мою мертвую подругу.